Приехав в Хорезм, молодым и подающим надежды философом и врачом, он покинул его зрелым мыслителем, ученым, имя которого было уже широко известно в государствах Востока. Хорезм, куда Ибн Сина прибыл около 1000 года, переживал период экономического и культурного подъема. Хорезмийцы создали образцы высокой материальной и духовной культуры. Знаменитый арабский географ и путешественник Иякут оставил свидетельство своего восхищения столицей Хорезма Гурганджем. «Не думаю, — пишет он, — чтобы в мире был город, подобный главному городу Хорезма по обилию, богатств и величине столицы, большому количеству населения и близости к добру и исполнению религиозных предписаний и веры». Толстов. Древний Хорезм. Москва, 1948 год, страница 13. Время правления Хорезмшаха Мамуна II ибн Мамуна, 999-1017 годы, расцвет Хорезма. Хорезмшах покровительствовал наукам. При его дворе собралась группа выдающихся ученых Средней Азии, составлявших Маджлиси Улама, собрание ученых, названное впоследствии Академией Мамуна. Признанным главой Академии был гениальный хорезмийский ученый-энциклопедист Абу Рейхан Беруни. 973-1048 годы. Прославившийся трудами по математике, физике, астрономии, географии, геологии, фармакогнозии, этнографии, филологии и истории. В состав Академии входили такие выдающиеся ученые того времени, как математик, астроном и врач Абу Сахал Иса Яхья Аль-Масихи, медик Абу Хасан ибн Хаммар, математик Абу Наср Ар-Рак, историк ибн Мискавейх и другие. «Возникновение Академии Мамуна, — писал Толстов, — не было случайной прихотью просвещенного Хорезмшаха. Хорезмийская наука задолго до того времени занимает выдающееся место в истории Востока. Внимательный анализ памятников материальной культуры позволяет утверждать, что уже тогда точные естественные науки достигли в Хорезме высокого уровня развития. Точные каноны архитектурных пропорций, тщательные строительные расчеты, грандиозные ирригационные сооружения, невозможно без скрупулезной нивелировки местности, описанные Беруни хорезмийский календарь и деятельная астрономическая терминология, богатство и разнообразие минеральных красок в росписях Топаккала, великолепное античное стекло оттуда же. Все это было бы невозможно без развития геометрии, тригонометрии, астрономии, топографии, химии, минералогии. Толстов. Древний Хорезм. Москва, 1948 год, страница 13. Выдающиеся участники Академии, философы, ученые, врачи, представители разных народов Средней Азии, благотворно влияли на находившегося в расцвете сил Ибн Сину, помогали его могучему росту. Члены Маджлиси Улама с первого же посещения встретили молодого Ибн Сину как собрата. Ученые Хорезма много слышали о нем и приветствовали в его лице восходящее светило науки. Сам стиль работы Академии на еженедельных собраниях, которые обсуждались как отвлеченные, так и чисто практические вопросы, способствовал творческому росту каждого из его членов. Важны были и постоянные общения, возможность обсудить возникшие мысли и предположения с объективными и образованными собеседниками. Годы пребывания в Гурганже были исключительно плодотворными. Здесь началась педагогическая деятельность Ибн Сины, обучавшего многочисленных учеников медицине и философии. Здесь была заложена основа двух главных трудов его жизни – философской энциклопедии «Книги исцеления» и медицинской энциклопедии «Канона врачебной науки». Ибн Сина был тесно связан со многими современными ему учеными и философами.